Моздай, на змея целься. Держись, свиноящер, мы идем. Дракон, как будто услышав вызов незапланированных рыцарей, повернул на лету и впрямь похожую на свиную голову морду и прищурил недобро правый глаз. «Крибль, крабля, крубля!» Дал залп царевич, но слегка промахнулся, и огненная струя ударила в скалу метрах в двух над златокудрой головой несчастной жертвы. «Потише ты, спаситель!» Дернул его за рукав волк. «Поближе подпусти!» «Моздай, заходи сзади!» Ковер сделал резкий маневр, чуть не скинувший седоков вниз, но спасши им и себе жизни. Ответный огонь змея чуть не накрыл их с головой. «Ёшкин кот! Когда он успел развернуться?» «Крибль, крабля, крубля!» Но снова мимо. «Ух!» Пронесся с ревом над головой столб янтарного огня. И снова маневр ковра, который Нестеров заставил Бородая удалиться на покой, спасает всех троих. «Крибль, крабля, крубля!» «Мазила, да я!» «Ух!» «Отдай, дальтоник!» «От дальтоника слышу!» Вцепился Иван в свое оружие мертвой хваткой. «Сейчас снизу зайдем. Моздай, под брюхо ему поднырнуть попробуй». «И связался же я с вами ненормальными, эх!» Крылатая рептилия возникла вдруг откуда-то слева. И чтобы избежать столкновения, ковер, сделав обманный бросок вверх, заложил крутой вираж вправо и вниз, как и хотел царевич. «Крибль, крабля, крубля!» Огненная струя ударила дракона прямо в желтоватое брюхо. Серый прикрыл голову руками, ожидая града обугленных внутренностей, опаленной шкуры и горелой чешуи. Но ничего этого не было. Справедливости ради, надо сказать, не было вообще ничего. С таким же успехом они могли попасть в него струей из шланга или велосипедного насоса. Импортный змей Горыныч оказался несгораемым, но зато с очень хорошей реакцией. «Как ты думаешь?» Не отрывая глаз от разъяренной рептилии, спросил побледневший Иванушка. «У него от кошек аллергии есть?» «Скорее не сварение». «Обнадеживает». «Ух!» «Иван, берегись!» На очередном вираже царевич не удержался на шершавой поверхности Моздая и, выпустив сапог из рук, полетел было наземь, но сумел ухватиться за длинные кисти ковра и повис, как причудливый хвост какого-нибудь стратегического межконтинентального вамаяйского бумажного змея. Отрок Сергий успел ухватить сапог. Зажав его подмышкой, он же хотел поползти к Ивану, чтобы втянуть того на борт, как внезапно осознал, что встречным курсом прямо на них несется ухмыляющийся. Он мог бы поклясться в этом. Ну или, по крайней мере, сказать, чтобы я сдох, свиноящер. Моздай, из боязни окончательно стряхнуть Иванушку в зияющие высоты, от маневров отказался. И столкновение через несколько секунд стало неизбежным, как хэппи-энд в голливудском боевике. Серый в панике рефлекторно выставил перед собой оружие, сапог-кладенец, и выкрикнул первое, что почему-то пришло на ум. «Огонь, батарея, пли! То есть крабля, крибль, крубля!» Во-первых, он, несмотря на печальный бесплодный опыт, надеялся, что струя пламени, влепленная дракону прямо в лоб, а повезет так и в глаз, хотя бы замедлит его, и ковер успеет сманеврировать. Потому что, во-вторых, попросту не было. В подобных ситуациях будущее, виновато пожав плечами, тихо разворачивается и уходит. Но в этот раз далеко уйти ему не удалось. Потому что дракон исчез. Одно мгновение, Вот он, громадная крылатая туша, оскалив давно нечищенные зубы, со скоростью электрички несется на тебя, закрывая все небо, только для того, чтобы в следующее мгновение бесследно пропасть. Лишь сапог в сведенных судорогой руках волка как-то странно дернулся. Разогнавшийся до полной скорости Маздай, наверняка зажмурившись, если бы ковры умели зажмуриваться, со свистом пролетел сквозь то место, где еще секунду назад разевал бездонную пасть дракон, готовясь сделать контрольный во все сразу. Серый, не веря своим глазам, ушам и прочим пяти чувствам, завертелся на месте, оглядываясь, не выскочит ли откуда кровожадный свиноящер, чтобы закончить свое гнусное дело. Но все было до неприличия спокойно. «Маздай, ты его видишь?» «Нет, и ничуть о том не жалею. Два малолетних самоубийцы. Вот что я вас думаю, если вам угодно знать». «Не угодно. Садись лучше побыстрее, пока Иван не отвалился». «Не отвалится», — пробурчал ковер, плавно снижаясь. «Если только мне кисти не откусит». Маздай приземлился на краю обрыва, с которого всего 9 минут назад попрыгали неудачливые драконоборцы, смачно шмякнув царевичем о сухую землю.